Глава 4. Похороны Вилайда состоялись через 2 дня. Церемония была разделена на несколько частей, и сейчас шла официальная, предназначенная для широкой публики. Лиас лично изъявил желание выступить на ней и принести соболезнования Миларину Радамастра, а вместе с ним на прощание с братом заявился практически весь столичный высший свет. Людей было так много, что кареты запрудили окрестные улицы, создав доселе незнакомые в этом мире явления. Дорожные пробки. Неудобное траурное облачение жгло мою кожу, словно языки пламени. Но я упрямо стоял возле посмертного ложа Вилайда, стиснув зубы, потому что рядом находилась та, кому было гораздо хуже, чем мне. Убитая горем Элисия держалась из последних сил. Черная вуаль скрывала ее лицо от посторонних взоров, но я видел, какой неизгладимый след оставило на нем горе. Сейчас мы оба слушали бесконечные потоки соболезнований и благодарно кивали, не особо вникая в смысл чужих речей, ибо смысла в них было даже меньше, чем искренности, ведь большинство пришло только потому, что хотели попасть на глаза патриарху. «Ужасная трагедия. Он был лучшим из нас. Печально, когда уходят молодые. Величайшая потеря для всех. Он был верен долгу воина до конца». Вероятно, кто-то мог обвинить мачеху в черствости и бессердечности. Не каждая мать сумеет провести целый день рядом с телом своего чада и слушать, слушать, слушать. Но я знал, что скрывается за этим показным спокойствием. Когда Элисия узнала о гибели сына, то сорвалась в такую истерику, что пришлось ее усыплять Морфеем. Женщина билась в конвульсиях на полу и кулаками вырывала собственные волосы. И все это под леденящей кровь завывания, в которых с трудом узнавался человеческий голос. До сих пор оторопь берет, как вспомню. Но уже через день мачеха взяла себя в руки, нахлебалась каких-то отваров и теперь больше походила на зомби. Однако даже сквозь дурманящую пелену зелий прорывалась черная тоска, завладевшая аристократкой. Как, например, сейчас. «Боги покарали меня, Риз!» Неожиданно произнесла Элисия, когда поток сочувствующих практически иссяк. «Это наказание за то, что я сделала с Адионом. Вилайд был плоть от плоти его, продолжением своего отца». «Не надо, Милария, не говорите этого», — мягко укорил я родственницу. «Но я знаю, что это так. Мое предательство невозможно искупить. Если бы я имела достаточно смелости, чтобы добровольно принять смерть, то высшие силы не забрали бы моего мальчика». «Хватит. Мне просто нужно было самой выпить отраву, которую я подмешивала Диону, и тогда...» Элисия всхлипнула, и я понял, что действие отваров подходит к концу. А тут, как назло, к нам направился какой-то напыщенный индюк, горделиво выпячивающий объемные брюхо. На пальцах его сверкало 3 магических кольца, но я прекрасно видел, что передо мной не воин. Исследователь? Наставник? Целитель? Возможно, но никак не милитарий. «Экселленс Радамастра, Милария!» — изобразил он высокомерный кивок. «Дозвольте разделить с вами скорбь сегодняшнего дня. Кончина вашего... брата и сына», — подсказал я. «Ах, простите. Да, это невосполнимая потеря для всей патриархии. Извините, но мы вынуждены оставить вас», — неучтиво перебил я толстяка. «Но как же, церемония ведь уже подходит к концу». Гневно сверкнули мои янтарные глаза. Такой явный намек был понят правильно. Мужчина недовольно встопорщил усы и отошел от нас. И очень вовремя, потому что я уже ощущал, как руки Элисии медленно сползают к моему локтю. Еще немного, и мачеха рухнет прямо тут, возле тела сына. «Все хорошо, экселленс?» Возникла рядом со мной Исла Гран-Мирадон, заподозрив неладное. «Не особо», — не стал я отпираться. «Милария совсем плоха. Ей нужно отдохнуть. Будь добра, позаботься о ней». «Конечно, как прикажете, наставник?» Я помог довести Элисию до конного экипажа и отправил домой. Сам же вернулся в траурный зал к брату. Вскоре ко мне присоединились Гимран Норлагранс и его протеже Тарин. «Удивительно. Экселленс Вилайт выглядит как живой», — глухо произнес мой помощник, рассматривая тело на посмертном ложе. «Насшафа постаралась», — безэмоционально отозвался я. «Как она?» — спросил Тарин. «Тебе лучше не знать». «Надеюсь, проклятые северяне получат по заслугам», — стиснул кулаки магистр. «Не волнуйся, Насшафа очень плотно над этим работает», — без тени иронии сказал я. «Психология кьеров отличается от нашей. Они даже горюют по-своему. Этим двоим ублюдкам не позавидуешь. Я видел, что Бессалийка с ними сотворила. Каждый вздох для них мучение, каждый миг агония. Удивляюсь, как на Шафе удается поддерживать в этих кусках мяса жизнь. Тарин мое заявление воспринял с долей некоторого удовлетворения, а вот физиономия Гимрана позеленела. Ведь он не просто видел результат, а присутствовал там, когда альбиноска вершила свою месть. «Последние скорбящие расходятся. Пора звать братьев?» — посмотрел на меня Норлан Гранс. «Да, пожалуй, что уже можно», — согласился я. «Тарин, ты сделал то, что я просил?» «Разумеется, экселленс», — кивнул озаренный. «Я рисовал всех наших павших братьев, не смыкая глаз, а Милария Ислов писала на странице книги их подвиги. У нее на самом деле потрясающий почерк. Даже мой наставник по искусству каллиграфии вряд ли бы смог с ней сравниться». «Вы хорошо потрудились, я этого не забуду», — поблагодарил я собеседник. «Мы просто тени великого наставника», — ответил мне Тарин, частью ритуальной фразы, принятой в братстве. Что ж, прощание с Вилайдом Норадамастра состоялось. Но пришла пора переходить ко второй части. Здесь уже будут присутствовать только те, кто хранил общую тайну с усопшим. Те, кто провожает павшего брата в небесные чертоги, куда все мы рано или поздно отправимся. Те, чья скорбь будет настоящей и неподдельной. Двери траурного зала затворились, знаменуя окончание церемонии. Постепенно помещение стало наполняться людьми в черных одеяниях и глубоких капюшонах. Я удалился, чтобы вернуться в более привычном облачении и стальной маске, давно уже ставшей чем-то вроде символа. О том, что я маэстро, знали лишь самые приближенные из братства, а потому светить лицом на 200 человек не входило в мои планы. Когда я вернулся, безликие замерли, выстроившись ровные шеренги, ожидая продолжения. Даже Лиас спустился с высот патриаршего трона и занял место среди всех, как рядовой милитарий. Посмертное ложе Вилайда уже накрыли черным саваном с изображением герба братства. Возле установили резной аналой, четырехугольный столик с покатым верхом, доходящим мне до груди. Он был развернут лицевой стороной к публике, а на нем лежал тяжелый фолиант, большинство страниц которого пустовало. Пока. В оглушающей тишине, нарушаемой лишь потрескиванием свечных фитилей, я вернулся к посмертному ложу и снова взглянул в лицо Вилайда, безмятежное и спокойное, будто он просто спит. «Наш путь, братья, полон опасностей», — начал я свою речь. «Смерть преследует нас даже тогда, когда мы не выходим на поле боя. Одним фактом своего существования мы посягаем на закостеневшие устои и привычные порядки. И, конечно же, это не нравится очень многим». Моя ладонь с тихим шорохом прошлась по шершавой коже книжного переплета. «Вилайд Норадамастра пал не в честной схватке, а от рук тех, для кого подлость так же естественна, как дыхание. Они надеялись, что смерть запугает нас и заставит свернуть знамена, спрятавшись в темноте. Эти же люди пытались устроить бойню во время турнира. Их методы бесчестны и презренны. Террор — их основной инструмент. Но разве уступим мы этому давлению?» По рядам безликих прошла небольшая волна. Озаренные расправляли плечи и поднимали подбородки, словно демонстрируя свою решимость. «Я не боюсь смерти, мои братья, и вы не бойтесь. Человеческая жизнь — лишь короткий звук в безмолвии вечности. Она звучит всего мгновение, а потом затухает, не оставив после себя ничего. Те, чье существование лишено смысла, навсегда растворяются в небытии, стираясь из памяти даже собственных потомков. Но мы с вами, братья, не просто звуки, мы песня. Каждый из нас — это нота, высеченная в эпохах. Мы не умираем, ведь наши деяния, подвиги и лики остаются здесь. На этих страницах. Когда наступит черед, каждый из нас станет частью этой арии. Арии вечности». С этими словами я распахнул фолиант, и с него на безликих посмотрел Вилайд. Портрет моего брата занимал целую страницу, а на соседней располагался текст, скрупулезно выведенный рукой Исла Гран-Мирадон. «Враги должны бояться нас», — продолжал я, «поскольку для них смерть сулит конец и забвение. Но мы другие. Даже если мы гибнем, песня не останавливается, ибо братство — это не те, кто дышит сегодня. Братство — это те, чьи голоса звучат в веках. Так пусть же весь мир содрогается, слыша наш хор!» «Веди нас, великий наставник!» — подала голос одна из фигур, в которой я узнал Лиаса. «Веди вперед, а мы, словно твои тени, последуем за тобой!» Две сотни милитариев поразительно синхронно отсалютовали меня, будто долго репетировали этот жест. Я ощутил, как в горле возник распирающий комок, который мешал дышать. Сложно передать словами те чувства, что я сейчас испытал. Я ощутил себя чем-то более значимым, нежели простой человек. На короткий миг я стал чем-то несоизмеримо большим. Мы все стали. Мы были братством. Торжество каждой победы омыто слезами, муками и кровью тех, кто за нее сражался, — глухо произнес я. Оно нарисовано нашей болью, словно картина на холсте. И мы не должны забывать, ради чего принесены эти жертвы. Не должны сдаваться. Поэтому, мои братья, давайте сегодня, в этот скорбный день, вспомним тех, кто некогда шел с нами в одном строю. Велать Нородамастра III. Нест Норельдихсен IV. Фаэлан Норкрисир II. Лиретия Норарвейн IV. Эсфир Норельдис II. Алирик Норвельмар III. Нейрид Норбран I. Страницы с тихим шелестом переворачивались, демонстрируя моим последователям портреты павших соратников. Имена звучали, как строчки печального гимна, и после каждого безликие ударяли себя кулаками в грудь, отдавая дань памяти. В этом и заключалось наше бессмертие. Милари, если не возьмете себя в руки, то погребение Вилайда состоится без вашего присутствия. «Вы точно хотите этого?» — строго осведомился я, осуждающий, глядя на Элисию. Сегодня впервые увидел мачеху в охмелю. Впрочем, это было еще легко сказано. Она упилась до такой степени, что не могла подняться на ноги и связать двух слов. Женщина только что-то бессвязно мучала, распластавшись в кресле все в том же траурном наряде, который не сменила со вчерашней церемонии. Поняв, что от человека в подобном состоянии ничего не добьюсь, я протяжно вздохнул и покачал головой. Приблизившись к вдове Нородамастра, я сотворил огромную проекцию божественного перста и направил ее в затылок мачехи. «Соберитесь, Элисия, вы опора рода. На ваших женственных плечах держится хозяйство наших поместий. Мы все горюем, это факт. Но жизнь продолжается. Подумайте, захотел бы Вилайт видеть вас такой? Или стать свидетелем упадка, постепенно разрушающего его родной дом?» Заклинание подействовало. В осоловевших глазах женщины мелькнул первый проблеск осознанности. «Риз, мальчик мой, прости», — пробормотала аристократка. «Я так виновата перед тобой». «О чем вы, Милария? Я не сержусь на вас. Горевать — это естественно, особенно для матери». «Я не о том. Я о том, что когда-то ненавидела тебя и хотела сжить сосвету. Это ужасно. Я отвратительный человек. Но теперь, когда боги меня наказали, я понимаю тебя. Понимаю, почему ты искал утешение в вине и дурманящих зельях». «Не будем ворошить прошлое, Элисия», — старался я переключиться на другую тему. «И в самом деле, зачем мне обижаться? Ведь это было даже не со мной, а с настоящим Ризантом Нородамастра. И хоть я сейчас занял его тело, которое, впрочем, уже полноправно считал своим, все равно не принимал былую вражду с мачехой на свой счет. Вот такой вот выверт психики. Поднимитесь, Милария. Ступайте и приведите себя в надлежащий вид», — приказным тоном распорядился я. «Веда встретит вас в Клездане. Она с семьей Норысим окажет помощь в погребении Вилайда. Уверен, брат будет рад упокоиться рядом с отцом. Заодно вам предстоит проконтролировать процесс восстановления нашего родового поместья». Элисия с титаническим трудом попыталась воздеть себя на ноги, и мне пришлось поддержать ее еще одним божественным перстом. Ровно в тот миг, когда я сдал мачеху служанкам, которые должны были помочь ей привести себя в порядок, появилась Исла. «Мне кажется, мой экселленс, вы слишком строги с Миларией Нородамастра», — не удержалась от замечания Зарянны. Я глянул на соратницу, и та сразу же смущенно опустила лицо, пряча под челкой повязку на отсутствующем глазу. «Мне нужны сильные сподвижники, Исла», — с легким нажимом произнес я. «У меня не хватает ни времени, ни ресурсов на преодоление чужих личностных кризисов. Я нуждаюсь в тех, кто укрепит мои тылы, а не ослабит». «Да, простите, мой экселленс, я лезу не в свое дело», — пошла на попятную госпожа Гранмирадон. «Я прибыла сообщить, что братья уже в сборе». «Хорошо, ступай. Скоро я объясню, зачем созвал вас». Немного погодя, когда Исла ушла, отвесив почтительный полупоклон, я тоже отправился к своим людям. Они вместе с Насшафой дожидались меня в отдельной комнате, расположенной в самом отдаленном крыле поместья. Число братьев, которых я собирался привлечь к участию в северной кампании, я включил только самых опытных, надежных и преданных. Тех, с кем мы прошли горнила осады Арнфальда и Клезденские мясорубки. Кто кровью и усердием заслужил звание лучших милитариев Братства Безликих. Трое из них даже успели побывать со мной в пустошах с Лиасом и Нестом. «Экселленсы и Миларии, вам наверняка любопытно, зачем я вас собрал», — сходу взял я быка за рога. «Что ж, не буду тянуть. Нам предстоит отправиться сначала на север, конкретно в Скальвир. Затем мы значительно углубимся в Абиссалийские пустоши. Насшафа, твое присутствие нам бы очень помогло. Но предупреждаю, нас гарантированно ждут боевые столкновения с твоими родичами. Если ты откажешься, я пойму». «Нет, Риз, я пойду с тобой», — категорично заявила Альбиноска. «Великая пустошь — опасное место, полное угроз. Со мной тебе будет проще». «Спасибо, это решает многие наши проблемы», — благодарно кивнул я. «Мой экселленс, вы позволите?» — поднял руку Тарин, будто первоклассник. «Слушаю». «Дорога на север у торгового обоза занимает почти 8 лун», — принялся излагать магистр. «Налегке отряд озаренных преодолеется и путь за полгода. Возможно, быстрее, но неизвестно, сколько времени нам предстоит провести под небом Абиссалии. Разумно ли покидать патриархию на столь длительный срок? Особенно, когда алавийцы ведут активную подготовку к войне. Я слышал, что их флотилия доставила на западное побережье почти 40 тысяч молдегаров. И завоз новых сил не прекращается. Железо, оружие, провизия, солдаты. Темноликие твари собирают кулак, который угрожает всему объединенному фронту и в первую очередь нашей стране. Ведь Южная Патриархия – следующее государство после Монтейна, на которое открывается дорога от горного предела». «Понимаю твои сомнения, брат», — сдержанно кивнул я. «Однако у нас нет выбора. В долгосрочной перспективе мы обречены на поражение без поддержки Севера. Нам нужны не только их рудники, но и солдаты. План минимум — привлечь на нашу сторону армию Скальвира». «Ранхеймских палачей?» — удивленно скинула брови Исла. «Именно. Тебя что-то смущает?» — воззрился я на соратницу. «Нет, мой экселленс, но слава об этих головорезах ходит недобрая». Цепила руки в замок Милария Гранмирадон. «Истинно так», — поддержал ее Гимран. «Не очень давно ранхеймские палачи наводили ужас на своих соседей. Скальвир вполне мог бы захватить весь север, если бы не вмешалась гильдия магистров Винхойка. Но сейчас именно они не дают абиссалийским тварям целиком вырезать тамошнее население. Извини нас, Шафа, не принимай на свой счет. Армия Ранхейма десятилетиями закалялась в непрерывных столкновениях с опасным противником, который не ведает страха или жалости. Кто, если не они, смогут скрестить мечи с молдегарами и удержать строй? От них не будет толку, если мы вернемся с севера и увидим, как над столицей развиваются флаги высшего капитулата», — упрямо пробормотал Гимран. «Мы успеем вернуться задолго до этого», — убежденно изрек я. «Но как, экселленс?» — вскинулся Тарин. «Одна только дорога туда и обратно займет год». «Вообще-то я планировал оказаться близ Ранхейма уже завтра утром», — загадочно улыбнулся я. «Что?» — отвалились челюсти у всех присутствующих. «Каким образом, экселленс?» — воззрился на меня один из безликих, явно подозревая насмешку в моих словах. «К сожалению, ответить вам я не смогу. Но, экселленс и Милари, прошу не задавать мне вопросов, а принять это как данное. Завтра мы уже будем на границе с Кальвирой и Винхойка. Большего, к сожалению, я не скажу». Во взглядах безликих я замечал тени сомнений, но не во взоре на Шафы. Она верила мне безоговорочно, и все, что я произносил, Абиссалика воспринимала как факт, который обязательно свершится. «Собственно, это все, что я хотел вам сказать, экселленсы и Милари. Ступайте и готовьтесь к путешествию. Подберите гардероб потеплее. Но если ничего не найдете, не беда. Приобретем у северных торговцев. Ну и напоследок...» Моя рука нырнула под камзол и извлекла горсть мелких бархатных мешочков. На каждом из них были вышиты имена моих будущих спутников. И первым я выбрал мешочек с именем Ислы. «Госпожа Полночь, с некоторым запозданием, но все же позвольте выразить восхищение вашими успехами. Ваша победа в турнире озаренных была блистательной и полностью заслуженной. Это лишь потому, что Гимран не участвовал. Смущенно потупилась аристократка. Не нужно умалять своих достижений, Исла. Лучше прими от меня этот дар. Владей им мудро и храни его тайну. Бархатный мешочек перекочевал из моей руки в ладонь девушки. Она вытряхнула из него небольшое колечко, украшенное мутным и неказистым камнем, похожим цветом на сжженный сахар. Да-да, что поделать, не сумел я добиться при изготовлении кровавых алмазов ювелирной чистоты. Но рабочий инструмент не должен быть красивым. Что это? С сомнением повертела Милария Гран-Мирадон свой подарок между пальцами. Сейчас остальные разберут мешочки со своими именами, и я объясню. Безликих долго упрашивать не пришлось. Не прошло и минуты, как все, без исключения магистры, уже надели перстни. Даже Гимран, который осваивал стиль полной руки и отходил от использования колец. «А теперь попробуйте сформировать плетение лучины», — попросил я. И буквально через секунду комната потонула в изумленных и одновременно восхищенных возгласах. Магистры, будто дети, загомонили, сообщая о совершенном открытии. «Где это видано, чтоб конструкт заполнялся энергией без участия самого озаренного?» «Спешу предостеречь. Ресурс этих перстней не безграничен, хоть и значителен», — повысил я голос, перекрывая поднявшийся шум. «Они — оружие последнего шанса, когда собственных сил уже не осталось. Это ясно?» «Да, экселленс», — хором отчитались безликие. «Прекрасно. В таком случае можете быть свободны. Жду вас завтра на закате. Нам предстоит дьявольски огромный объем работы».